Глава вторая. «Не передать, как я счастлив нашему браку!» Это первое, что я услышала, когда мы остались вдвоем. Октавий, с радостной улыбкой пожелав новоявленному родственничку всего хорошего, сбежал обратно во дворец. А я осталась, недобро глядя на мужа и зажевывая кляп. Двигаться не получалось, говорить тоже. «Идеальная жена!» Уже не скрывая насмешки, советник обошел меня по кругу. «Покорная, молчаливая, настоящее сокровище». Я терпела, успокаивала себя мыслями, что рано или поздно лорду надоест дразниться и мстить. А мстил этот нехороший человек за то, что я не дала ему сделать предложение моей племяннице. Верх наглости помышлять об этом после того, как он втянул ее в свои интриги. Затем чуть не отправил к предкам, не сумев распознать ловушку. Заставлял развивать магию света, что шло вразрез с увлечениями девочки. Но самое главное, натравил на Злату теневика, чтобы она научилась защищаться. Пусть малыш был безобиден, но все равно. И после подобного доверить Златушку этому интригану? Да ни за что, ибо не для него росло это золотце. Но теперь приходилось пожинать плоды собственного бессилия и мягкотелости. Женой стала я. Видимо, устав разговаривать со статуей, мужчина вздохнул и все-таки рассеял удерживающее заклинание. В тот же миг в него полетело маленькое проклятие, которое Светлый отвратительно быстро отбил. Но ничего, в следующий раз достану. «Отпразднуем знаменательное событие в здешнем трактире или сразу в замок?» «Предпочитаю есть там, где меня точно не отравят». «То есть замок», — уточнил лорд Трен, протягивая руку. «Трактир. Стоит мне появиться на пороге родового холостяцкого гнездышка, как активизируются все ваши любовницы. Расправиться с ними не проблема, но лучше это делать на сытый желудок». «Дорогая супруга, да как вы могли такое подумать? О моих любовницах. Они все исключительно тихие и молчаливые девушки. Под стать жене». Шутку я не оценила, бросив на мужа красноречивый взгляд, а в него самого новое мелкое проклятие. «Трактир так трактир», — усмехнулся советник и повел на улицу. Обряд проходил в маленьком городке с серыми каменными домами, грязными улочками и равнодушными людьми. Радуясь зачарованному подолу платья и крепкой руке супруга, я ступала по слегка подмерзшим лужам и смотрела по сторонам. В ответ на нас пялились из окон, вызывая желание еще сильнее натянуть капюшон и накинуть на лицо темный морок. «Очаровательный городишко», — пробурчала я, когда вдоль одной из стен пробежала упитанная крыса и скрылась за углом. «Как и десятки других, где финансирование и налоги оседают в карманах предприимчивых наместников». «Советник Трен, как не стыдно обвинять должностное лицо незнакомого города, основываясь на крысах, разрухе и домыслах». «Никаких домыслов, дорогая супруга, только факты». «Факты, говорите. Напомните, а кто выбрал место для нашего бракосочетания?» «Да я решил совместить приятное с полезным. Приятно припугнуть наместника и полезно обзавестись женой. Сплошные плюсы». Покосилась на лорда и фыркнула. При нашей первой встрече он показался надменной сосулькой без чувства юмора. Тогда у меня даже возникло желание огреть его чем-нибудь тяжелым, чтобы проверить, насколько хватит выдержки и воспитания. Не пришлось. Судьба все решила за нас. Перед глазами, как наяву, всплыли последние события, приведшие нас сюда. В этот миг и в это место. Все началось с моей племянницы, милой девочки Златы, которая обладала магией света. Подобный дар способен уничтожить самых страшных врагов Сумеречной Империи – теневиков. Это жуткие твари, охочие до людской крови и плоти. По-настоящему они боятся лишь одного – магов света, способных сжигать теневых существ своей силой. К сожалению, с каждым годом магов рождалось все меньше, а их сила становилась все слабее. И тут неожиданно выяснилось, что причиной ослабления защитников империи является ведьмовское проклятие. Именно такая гадость сдерживала магию моей Златушки, постепенно выжигая ее. Об этом я узнала от советника Трена и пообещала оказать посильную помощь в решении этой проблемы. Когда племянница попала в Малахитовый замок, я уже накидала примерный план действий и готовилась провести ритуал. Была уверена, что все просчитала, но опыта в подобном колдовстве оказалось недостаточно. В последний момент, когда я уже начала проводить обряд, в него вмешалась Верховная. Любомира помогла правильно извлечь магию из малышки, а затем на нас напали. Честно говоря, я даже не удивилась, когда увидела Милолику, младшую сестру Верховной. Она всегда завидовала старшей, ее силе и мудрости, и ненавидела меня, потому что знала, кого Любомира готовила в преемнице. Завязалась магическая драка, в ходе которой лорд Трен чуть не умер. Пришлось срочно спасать его, вливая в мужчину магию света. А потом произошел взрыв, из-за которого наставница погибла, а ее место заняла Милолика. Новая Верховная тут же выдвинула требование выдать меня Ковину, как предательницу всего ведьмовского рода. Империя отказалась, вместо этого выдав замуж. «Значит, сейчас мы пообедаем, а потом пойдем кошмарить наместника». «План был таким. Оставить вас одну в номере я не могу, поэтому придется наслаждаться моим обществом». «Тогда предлагаю сначала сходить к вашей крысе». «Голодную женщину к пожилому человеку? Я не настолько жесток». «Вам жалко меня?» «Отнюдь. В данном случае я переживаю исключительно за сохранность и непокусанность наместника», с самым серьезным видом произнес лорд, а я в очередной раз фыркнула и задрала нос повыше. «Ну и пожалуйста». Все-таки изменения, произошедшие в поведении мужчины, удивляли. Я даже не поняла, в какой момент немногословный аристократ с командирскими замашками превратился в язву. Возможно, когда мы неделю лежали в одной палате, связанные неоконченным заклинанием? Из всех развлечений в нашем арсенале остались лишь словесные дуэли и пространственные беседы о теории магии. Или же когда вскрылась особенность, превратившаяся в общую тайну? Не знаю, но вот такой лорд нравился мне гораздо больше. Хотя я не должен был. Но я женщина и падка на красивые мордашки и шикарные тела. Трактир, в который меня привели праздновать собственную свадьбу, не впечатлял. Каменное здание с несколькими жилыми этажами кое-где покрылось мхом, коричневой шапкой застыв в щелях перед зимней спячкой. Вообще, по окружающей сырости я сделала вывод, что мы где-то недалеко от большого водоема. Промозглый воздух жадно запускал лапы под шубу, царапая порывами ветра нежную кожу. Внутри оказалось тепло. Нос щекотал запах чего-то жареного и слегка подгоревшего. Пятеро посетителей в дальнем углу бросили на нас мимолетные взгляды и вернулись к прерванной занимательной беседе. Мы же устроились у окна, рядом с кашпо с засохшими фиалками. «Добренького!» – живо поздоровался мальчишка-подросток с темными веснушками на бледной коже. «Сегодня в меню рыбный суп, котлеты из щуки с тушеными овощами и слабосоленая щучья икра к свежему хлебу. Чего изволите?» «Всего», – коротко произнес супруг. «И две кружки взвара». «Будет сделано!» Мальчишка убежал, по пути задев соседний стол. Его нескладность вызвала невольную улыбку. Он был в том чудесном возрасте, в котором мальчики превращаются в молодых мужчин, и еще не понимал, что делать со свалившимся на него счастьем. Пока я размышляла на тему взросления, советник прислушивался к разговору небольшой компании и хмурился. Я тоже навострила ушки, желая узнать, что вызвало такую реакцию. «Плямба! Тещей клянусь, это плямба!» – воскликнул широкоплечий бородач и ударил кружкой с пенным напитком о стол. «Своими глазами видел, как вот сейчас». «Коли это плямба, то тебя здесь и не было бы», – усмехнулся в усы его сосед, почесывая лысую голову. «Завязывал бы ты с брагой, а то и не такое мерещится начнет». «Думаешь, Ванко лодочника тоже брага утопила?» «Нет, братцы, нечисть у нас завелась. Добралась через реки с теневых земель, я села у кормушки». «Да даже если так, мы-то что сделаем?» равнодушно спросил третий, рыжий и конопатый. «Старик Варис год как отдал душу светлым, а замену так и не прислали. Да и не пришлют, молодому магу платить надобно, а наш господин за лишний медяк сам удавится». «Так-то оно так, но и с нечистью мириться не дело. Вдруг она в город придет, тогда и сам наместник в опасности окажется», парировал бородач. «Ему-то что станется?» – отмахнулся лысый, прикладываясь к кружке. «У него полный дом амулетов, отобьется как-нибудь. А вот нам по ночам двери и окна закрывать надобно. И до рассвета больше к озеру ни ногой. Плямба или нет, а тревожно в округе стало». Нечисть действительно являлась проблемой. особенно для мест, где люди промышляли рыболовством. Плямба походила на черную кляксу с длинными щупальцами, чудесно живущую в воде. Во время охоты она нападала со спины и утягивала жертву на дно. Пока несчастный тонул, эта тварь присасывалась к энергетическим каналам и выпивала существо досуха. Неважно, маг это, человек или кто-то из нелюдей. Обычно на уничтожение таких тварей отправляли группы зачистки, в число которых входили маги огня, воды и воздуха. Можно было обойтись и без магов света, так как плямбы являлись именно нечистью, а не теневиками. Но обычный люд этого не знал и боялся, что с наступлением ночи водная тварь проберется в город. Хотя, может, оно так и есть. Теневики эволюционировали и иной раз демонстрировали удивительные вещи. Например, как мой фамильяр Кудрях, не боящийся магии света. Кстати, давно не виделись. Надо бы вызвать и спросить, как дела у его подопечной и ее возлюбленного. Но это позже, когда останусь без внимательного стального взгляда. Судя по хмурому лицу моего супруга, часть выделяемых этому городишке средств предназначалась для оплаты штатного мага, спросила тихо. «И не маленькая часть», – задумчиво кивнул лорд Трен, барабаня пальцами по деревянному столу. «Количество вопросов к наместнику стремительно растет». «Идем его пинать?» «Леди Велимира, откуда такая кровожадность?» «Напомнить события последних недель. Мне нужно причинить добро, иначе я кого-нибудь убью». «Можете убивать», — великодушно произнес муж, и именно этот момент выбрал мальчик-подавальщик, чтобы приблизиться к нашему столу. Поднос в его руках мелко задрожал, проливая густой рыбный бульон. Большие карие глаза стали еще больше, красноречиво выражая все, что бедный ребенок о нас думает. Хмыкнув, я помогла оцепеневшему мальчугану расставить тарелки, а затем аккуратно развернула его и задала направление в сторону кухни. «Вы бы не шутили так, лорд Трен?» «Никаких шуток, дорогая супруга. Вместе с обязанностями герцогини у вас имеются и некоторые привилегии». На этом месте я некрасиво поперхнулась горячим и сладким взваром. Ароматные травы встали комом в горле, мешая сделать нормальный вдох. Откашлявшись, я перевела ошарашенный взгляд на своего благоверного и переспросила. «Как герцогиня?» «Леди Велимира, чему вы так удивлены? Октавий ни за что и никогда не отдал бы вас замуж за человека более низкого происхождения». «Неправда. Ему всегда было плевать на статус. Главное, чтобы человек попался хороший». Но в данном случае мой дорогой родственничек просчитался, вверяя меня лорду с не самой достойной репутацией. Однако возмущаться и спорить уже поздно, да и бесполезно. «Если вам угодно», – пожал плечами советник, таким нехитрым образом ставя точку в назревающей ссоре. «Что планируете делать?» – спросила я после неплохого рыбного супа. «Смотря к чему относится этот вопрос». «Плямба. Если это действительно она, то до прибытия группы зачистки успеет неплохо поживиться рыбаками». «Вам не стоит о ней переживать. Разберусь». «Но я переживаю, дорогой супруг, и не беспочвенно», – произнесла с намеком, подняв взгляд на мага. Он посмотрел в ответ. Пристально, с легким недовольством и досадой. «Я прекрасно понимала лорда Трена и в ближайшее время планировала решить нашу маленькую проблему. Но до этого момента нам предстояло существовать вместе». «Ночью отправлюсь к озеру и все проверю». «Я с вами». «Не уверен, что это хорошая идея. Там может быть опасно». «Тем более, кто-то же должен все время вытаскивать вас из неприятностей». На мое замечание муж тихо фыркнул, а в уголках губ затаилась улыбка. Он правильно понял намек. Ведь именно я спасла советника во время неприятного столкновения с Милоликой. «Все же не стоит рисковать собой, дорогая супруга. Вы бесценны. Не только для меня, но и для нашего общего знакомого». «Точнее, для его зоны ответственности», — поддакнула в ответ, принимая игру в инкогнито. «И для нее тоже. Сходим в гости к наместнику, а после перемещу вас в замок». «Дорогой», — насмешливо протянула я. «Всего час назад мы с вами дали клятвы, что будем вместе и в горе, и в радости. Сейчас вы собираетесь на веселье без меня. Я так не играю». Лорд окинул меня внимательным взглядом, начиная от светлой растрепанной макушки и заканчивая пуговичкой платья, видневшейся над краем стола. Затем медленно кивнул. То ли мне, то ли своим мыслям. И согласился. «Хорошо. Отправимся вместе. Вам действительно не помешает практика с новыми силами. но придется слушаться меня во всем». «Постараюсь», — уклончиво кивнула я, прекрасно помня главное правило ведьм. «Послушай мужчину и сделай все наоборот». Остаток трапезы прошел в нейтральном обсуждении местного климата, погодных аномалий и способа зачаровывания древесины от сырости. В целом можно сказать, что первый обед новой ячейки общества обошелся без скандалов. Оказывается, семейная жизнь не такая и страшная. Наверное.